Вот они все в машине и едут в телестудию. Бергер расспрашивает Сэнди о его состоянии, а затем Сэнди по команде Бергера начинает быстро скрещивать и расставлять ноги. Артур воображает, что это Бергер гипнотизирует Сэнди. На самом же деле тот выполняет известные упражнения, чтобы не задремать. Потом они начинают играть в слова, но Артур играть отказывается. В игре-то и обнаружится его скрытное желание. Нет, это не телестудия, а психиатрическая лечебница. Вечером все кончается, он ложится спать. Спит беспробудным сном 14 часов и наутро просыпается нормальным человеком. Такой же опыт провел на себе нью-йоркский радиокомментатор Питер Трипп. Он не спал 200 часов. После третьих суток его стали преследовать кошмары. Чернильные пятна и отблески света на столе он принимал за мерзких насекомых. На полу копошились зеленоватые кролики, жующие бумагу. Письменный стол был объят пламенем, а костюм врача облеплен шевелящимися гусеницами. Уж не быстро ли это сон с его сновидениями рвался наружу в форме галлюцинаций? Многим врачам приходила в голову эта мысль, когда они начали свои эксперименты с лишением сна, или, как принято говорить в медицине и биологии, с депривацией сна, что одно и то же – deprivation в переводе с английского «лишение». И не по этой ли причине, после того, как эксперимент закончен, испытуемые спят в основном глубоким, медленным сном, которого им больше всего и не хватало? Впрочем, и медленный сон стремится прорваться в бодрствование. Первым это обнаружил у себя Клейтман, не спавший вместе со своими добровольцами более 7 суток и принимавший для бодрости стимулятор бензиндрин. После 120 часов бессонницы на его электроэнцефалограмме начали появляться дельта-волны. Прогнать их Клейтман мог лишь огромным усилием воли. В эти минуты грань между бодрствованием и сном исчезала. В жизни часто встречается такая ситуация. Человек не спит ночь и не ложится потом спать до самого вечера. Случается это главным образом с теми, кому приходится работать в ночную смену или дежурить целые сутки. Многие к такому полуторасуточному бодрствованию даже привыкают и не видят в нем ничего особенного. Вот почему наш сотрудник Левин выбрал для всестороннего исследования именно этот срок – 36 часов. Как же такая не слишком изнурительная депривация сна влияет на организм и на психику человека? Испытуемыми были 35 здоровых молодых людей. Больше всего им, по их словам, хотелось спать во время их бессонной ночи с 4 до 7 утра. То есть между 19 и 23 часом депривации и от часу до 4 следующего дня, то есть между 28 и 31 часом, а меньше всего вечером и к концу опыта. Каждый тогда объявил, что ощущает подъем сил, но в то же время и отчетливое нежелание двигаться. Многое в реакции на лишение сна зависело от исходных эмоционально-личностных особенностей испытуемого, от степени уравновешенности его нервной системы, от темперамента и характера, от тренированности. Но каковы бы ни были эти и другие особенности, у всех после бессонной ночи снизился мотивационно-побудительный уровень, определяемый специальными психометрическими тестами. Уменьшилась общая активность, ухудшалась кратковременная и ассоциативная память, увеличилась так называемая реактивная тревожность. Вместе с тем словесные и несловесные задания, как простые, так и сложные, выполнялись с меньшим, чем обычно, количеством ошибок. Биохимический анализ показал множество сдвигов в содержании общего белка и холестерина в уровне гормонов. Резко усилилось выделение из организма некоторых веществ, в частности, катехоламинов, спутников эмоциональной напряженности. После первой же ночи большинство биохимических параметров возвратилось к норме. Большинство, но не все. А как прошла эта ночь? Тоже со сдвигами. Мало того, что спали испытуемые дольше обычного, у них еще и увеличилась четвертая стадия медленного сна – глубокий дельта-сон. Особенно это было заметно во втором цикле. Уменьшилось количество пробуждений и количество движений. Повлияла депривация и на КГР – кожно-гальваническую реакцию. Реакция эта – один из основных показателей эмоциональной активности. Малейшее наше волнение, которого мы сами можем даже не почувствовать, влияет на работу потовых желез. Кожа становится более влажной, ее электрическое сопротивление меняется, и на кривой, которую вычерчивает подключенный к датчику самописец, появляется соответствующий пик. Не вдаваясь в подробности, скажем только, что ночная динамика КГР оказалась близка к той, что наблюдается у больных неврозами. Одним словом, депривация сна, как показали эти исследования, источник сильного стресса со всеми его психофизиологическими и биохимическими сдвигами. А главный союзник организма в борьбе с этим стрессом – дельта-сон.